Глава третья. Кейтлин надеялась, что когда-нибудь в этом доме все же наступит спокойствие. Она планировала хотя бы позавтракать в одиночестве, насладившись хрустящими тостами, которые приготовила новая кухарка миссис Эванс. Но мечтам не суждено было сбыться. «Мисс, там к вам пришли». Мэлори потоком холодного воздуха ворвался в столовую. Едва только девушка намазала масло на хлеб. Дворецкий, как всегда, появился совершенно бесшумно и неожиданно, возник, казалось, у самой двери, минуя длинный коридор. «Вы снова меня напугали», — охнула Кейтлин, едва не подавившись. «Как вам это удается? Готова поклясться, что секунду назад вас не было у меня за спиной». «Я просто очень хорошо знаю замок, мисс, и не приучен топать. Вот получается, что появляюсь словно бы ниоткуда и совершенно бесшумно. Всего лишь долгие годы практики», — улыбнулся Мэлори и напомнил. «Вас ждут». «Кто? Я же здесь никого не знаю, и тем не менее визит следует за визитом. Неужели мне не дадут хотя бы просто поесть?» «Приехал мистер Дэвис. Это детектив, который будет расследовать убийство барона Маккензи. Он уже поговорил со мной и сейчас хочет пообщаться с вами. Вы, конечно, можете отказаться», — предложил дворецкий, заметив, как Кейтлин напряглась. «В ночь убийства вас еще не было в доме, так что вы даже не свидетель. Хотите, я передам ему, что вы плохо себя чувствуете?» «Нет-нет», — взяла себя в руки девушка и отложила булочку и нож в сторону. «Все в порядке, я встречусь с ним. Думаю, мой отказ лишь вызовет ненужные вопросы. Самую невкусную жабу следует съесть первой». «Простите, мисс?» «Так говорила моя няня», — усмехнулась девушка, поднимаясь из-за стола. «Имеется в виду, что неприятное дело никогда не следует откладывать на потом. С ним нужно разобраться в первую очередь». «Ваша няня была мудра». «Несомненно. Где этот ваш детектив?» «Он ожидает в гостиной на первом этаже. Проводить?» «Если можно». Кейтлин пока не очень хорошо освоилась в доме и выучила только путь от входной двери через холл в библиотеку, в столовую и на второй этаж к себе в спальню. Остальные длинные запутанные коридоры особняка ее пугали. Однажды она ошиблась поворотом и вместо библиотеки завернула в египетский зал. Там среди глиняных дощечек, карликовых сфинксов и различных кувшинов стоял настоящий саркофаг со сдвинутой в сторону крышкой. К счастью, без мумии. Впрочем, дело было вечером, и Кейтлин хватило и одного саркофага для того, чтобы потом ворочаться в постели всю ночь, а под утро провалиться в беспокойный, полный бредовых видений сон. В нем обмотанная бинтами мумия гуляла по темным коридорам замка, пила на кухне чай вместе с невозмутимо спокойным Мэлори и с наслаждением плевала в ценнейшую вазу эпохи Мин. Надо ли говорить, что проснулась в тот день Кейтлин поздно, совершенно разбитая, с красными глазами и больной головой. Больше она повороты старалась не путать и вообще предпочитала звать Мэлори, чтобы тот ее провожал в доме из точки А в точку Б. Гостиная была самой приличной комнатой в доме. То ли ремонт здесь делали значительно позже, нежели в других помещениях, то ли просто он сохранился лучше. Днем в высокие окна попадало достаточно света, и комната становилась не такой мрачной, как весь остальной дом. А вечером отблески каминного пламени на бежевых обоях создавали уютную теплую атмосферу. Хотелось присесть в мягкое кресло, закутаться в клетчатый плед и читать старую книгу из дядиной библиотеки под стук дождя по подоконнику. В такие минуты Кейтлин казалось, что когда-нибудь она сможет полюбить этот дом, а, быть может, и эту страну, если получится изучить ее лучше. Пока, кроме порта, трясущегося дилижанса и кладбища, девушка ничего не видела. Небогатые впечатления. Приехавший в поместье сыщик стоял у окна и ждал, уставившись на потемневшие от времени рамы. Кейтлин сразу же понравилась его прямая осанка, в которой чувствовалась военная выправка и сильная спина. Мышцы угадывались даже под плотным костюмом. Такого тела не увидишь у служащего или клерка. Подумав, что бы было, рискни она высказать свою мысль вслух, да где-нибудь в обществе набожных кумушек, девушка усмехнулась. Наверное, Кейтлин навечно заклеймили бы позором, но девушка всегда была умна и молчала. Она давно поняла, что приличие очень часто лишь внешний атрибут, хитрая игра на выживание, цена которой — честное имя и безупречная репутация. А тайком поглядывать за широкоплечьями, обнаженными по пояс ковбоями, ее научила Эмили, молоденькая служанка, помогающая на кухне на отцовской ферме в Техасе. Молодой человек, заметив, что не один в комнате, немного суетливо развернулся и учтиво поклонился. «Добрый день, мисс. Меня зовут Гарри Дэвис». Улыбнулся он, и девушка неожиданно для себя ответила на улыбку. Она ожидала встретить сурового мужчину в годах, кого-то напоминающего сэра Диккенса. Но мистер Дэвис оказался молод и красив. Золотистые волосы, яркие глаза и улыбчивые губы. Он сразу же располагал к себе и манерами, и голосом, и приятной внешностью. «Приятно познакомиться, мистер Дэвис». Кейтлин, сама того не замечая, чуть склонила голову, мягко улыбнулась, как учила мать, и, не удержавшись, бросила быстрый взгляд из-под опущенных ресниц на симпатичного сыщика. Если черты его лица были мягкими, почти детскими, то фигура говорила о том, что перед Кейтлин взрослый мужчина. Сильная шея и руки, но вместе с тем тонкие запястья и музыкальные пальцы. Наверное, ему следовало бы стать пианистом. Интересно, он играет? Не кстати подумала девушка и спохватилась, осознав, что совсем забыла о приличиях. «Простите, я не представилась», — покраснела она. «Кейтлин Уолсон, племянница лорда Маккензи». Скрипнула дверь, и в гостиную словно тень просочилась Меган. Умытая и переодетая, она выглядела намного приличнее. Темно-коричневое платье простого покроя, но отглаженное и опрятное. Практически бесцветные волосы разделены на пробор и собраны в аккуратную прическу. Огромные завораживающие глазища опущены в пол. Девушка снова не произнесла ни слова, лишь чуть склонила голову в знак приветствия и скромно села в кресло в углу комнаты. «Похоже, за меня все решили», — с легким раздражением подумала Кейтлин и, смирившись с ситуацией, представила девушку Гарри Дэвису. «Позвольте познакомить. Моя дальняя родственница Меган». Сыщик снова учтиво поклонился, представился и даже сделал попытку завязать разговор, но удостоился лишь беглого взгляда и смущенной улыбки. «Меган скромна и неразговорчива», — пояснила поведение своей компаньонки Кейтлин, не желая вдаваться в подробности. «Вряд ли молодой девушке будет приятно, если начнется обсуждение ее немоты с незнакомым человеком». Мистер Дэвис оказался хорошо воспитан и не стал задавать нетактичные вопросы, предпочитая вернуться к прерванному разговору. «Думаю, теперь вас можно величать леди, не так ли?» «Пока этот вопрос не решен», — неопределенно ответила Кейтлин, стараясь не упускать из виду свою компаньонку. Было в неразговорчивой, похожей на тень девушки, нечто странное. Она вела себя неестественно тихо. Барон попросил разрешения передать титул по женской линии, так как у него нет наследников мужского пола, но, к сожалению, до ответа не дожил. «Так что я пока мисс, но меня это не расстраивает. Я ехала сюда не за наследством». «А зачем же вы ехали сюда?» Девушка заметила, как неуловимо изменился взгляд собеседника, и поняла. Гарри Дэвис закончил любезничать и начал работать. «Моя мать до последних дней тосковала по Англии, Лондону и этому дому», — начала Кейтлин. «Мне давно хотелось посмотреть на страну, которую она так самозабвенно любила. Поэтому, как только подвернулся случай, я, не задумываясь, им воспользовалась. Я желала познакомиться с ее братом и сожалею, что не смогла приехать на пару дней раньше. Возможно, тогда трагедии удалось бы избежать». «Или у нас оказалось бы на пару жертв больше», — задумчиво проговорил сыщик. «Скорее всего, то, что вы задержались, к лучшему». «Почему же? Вы считаете, что девушка не в состоянии постоять за себя?» Возмутилась Кейтлин и сразу стушевалась, подумав о том, как бы отреагировала на подобное поведение мама. Непростительно быть столь дерзкой. Гораздо умнее скрывать свое недовольство замолчанием и безмятежной улыбкой. Но девушка, хоть и старалась, не всегда умела быть сдержанной. Прямолинейность и эмоциональность достались ей от отца. «Простите, мисс, но не в ситуации, когда не справились двое мужчин». «Не скажите». Не согласилась Кейтлин и медленно подошла к круглому полированному столу, разглядывая потемневший от времени лак. Она осторожно провела пальцами по царапинам, оставленным на поверхности чем-то острым, не замечая, как завороженно за ней наблюдает молодой человек. «Какая разница, чья рука держит пистолет? Мужская или женская?» Лукаво улыбнулась она, задав компрометирующий вопрос и слишком открыто посмотрела в глаза собеседнику. «Немногие женщины владеют оружием», — принял вызов Гарри и сделал несколько шагов вперед. «И еще меньше рискнули бы им воспользоваться». «Я выросла не в благоприятных городских условиях», — отступила в сторону Кейтлин, принимая игру. «У нас ценилось умение постоять за себя». «Странно, вы выглядите такой уязвимой и хрупкой». Вопреки ожиданиям, сыщик остался на месте. «Внешность обманчива, поверьте». «Но вы ведь меня не об этом хотели спросить, не так ли?» Кейтлин с сожалением в голосе вернула разговор в деловое русло. «Думаю, я хотел бы спросить вас о многом». Голос Гарри звучал ровно, но в глазах вспыхнул огонь, заставивший Кейтлин покраснеть. Чтобы не выдавать волнения, девушка отвернулась и подошла к окну, делая вид, что разглядывает заросший сад. «Вы ведь приехали не одна?» «Со мной служанка из Техаса». «А Меган? Я думала, она тоже приехала с вами». «Нет», — покачала головой Кейтлин и, мельком взглянув на девушку, заметила в ее глазах испуг. «Моя компаньонка — незамужняя папина сестра мисс Волсон. Из-за проблем со здоровьем вынуждена была отказаться от поездки. Несказанно повезло, что Меган любезно согласилась занять ее место». Не задумываясь, соврала Кейтлин и поймала благодарность во взгляде новой знакомой. Гарри Дэвис удовлетворился объяснениями и продолжил расспросы. «Скажите, кто мог желать зла вашему дяде? Вы знали, что он включил вас в свое завещание или собирался это сделать?» «Сложно сказать», — замялась девушка. «Я приехала сюда на удачу, даже ни разу не встретившись до этого момента с маминым братом. Письмо из Лондона пришло моему отцу несколько месяцев назад. Лорд Маккензи писал, что сожалеет о том, что нам так и не удалось познакомиться. Раньше он был чересчур увлечен путешествиями, а сейчас стал слишком стар для того, чтобы сорваться и уехать в новый свет. Но он очень хотел бы познакомиться со мной. Я с радостью согласилась. Впрочем, не исключаю, что отец мог знать больше, в том числе и о желании барона включить меня в завещание. Именно поэтому папенька и не стал препятствовать поездке, даже несмотря на неожиданную болезнь, вызвавшейся меня сопровождать мисс Волсон. Возможно, переписка между отцом и дядей уже длилась какое-то время, просто я о ней ничего не знала». «Ваш отец нуждался в деньгах барона?» Насторожился сыщик, и Кейтлин поняла, что сказала лишнее. Впрочем, переживать тут было не о чем. «Деньги? Нет», — махнула рукой она. «А вот титул вполне возможно. Мой отец не всегда был богат. Свое состояние он сколотил тяжелым трудом. Это дало финансовую независимость и землю, но не титул. Отец, честолюбив, сам он уже сделал себе имя. Ему льстило, что его жена аристократка, и ему бы, безусловно, хотелось, чтобы дочь величали леди. Но это все мелочи». «Мелочи?» «Папа честолюбив, иначе он не смог бы добиться успехов, и в то же время иногда восторжен, как ребенок. Титул для него — красивая и недоступная игрушка, которую невозможно приобрести за деньги. Поэтому ему бы хотелось ее заполучить хотя бы для меня. Это игра, азарт, не больше». «Вероятнее всего, и о врагах барона вы ничего не поведаете», — нахмурился Гарри. Кейтлин задумалась и с сомнением произнесла. «Я, безусловно, ничего интересного не знаю. А вот сэр Чарльз Диккенс, дядин близкий друг, предполагает, что причиной убийства могло послужить увлечение барона. В доме хранится огромное количество старинных и ценных вещей. Любая из них могла стать причиной убийства». «Но вы не знаете, какая». «Конечно, нет. Я вообще не в состоянии разобраться, что из находящегося здесь безделушка, а что обладает истинной ценностью». «Ваш дворецкий Мэлори сказал, что из дома ничего не пропало. Это так?» «Ему видней. Мне он сказал то же, что и вам. Он знает дом как свои пять пальцев. Я же до сих пор плутаю в коридорах. Здесь все такое старое и непривычное». «Этот особняк прекрасен, и верю, что вы вдохнете в него новую жизнь», — улыбнулся молодой человек, и его глаза засияли, когда он смотрел на Кейтлин. «Здесь такое запустение», — смущенно отвернулась девушка, чувствуя, как к щекам приливает краска. «Думаю, с такой хозяйкой, как вы, поместье скоро засияет». «Я не ощущаю себя его полноправной владелицей», — задумчиво отозвалась девушка и поняла, что говорит истинную правду. Именно это ощущение не давало ей покоя последние два дня. «Думаю, что просто дождусь возвращения лорда Фармера и уеду домой, вернув владение к законному обладателю. Так будет правильно. Все равно я не знаю, что делать с домом в центре Лондона». «Вы хотите просто передать свое наследство этому напыщенному нахалу?» — возмутился сыщик, и Кейтлин сделала вывод, что он не понаслышке знает пасынка барона. «Поверьте, он недостоин дома. Лорд Маккензи оказался, несмотря на всю свою странность, благоразумным человеком». «Не хочу об этом говорить», — отмахнулась Кейтлин. «Неужели лорд Фармер настолько ужасен? Я еще с ним даже не знакома, а уже начинаю опасаться. Нечестно пытаться создать заочное впечатление о человеке на основе пристрастных и нелестных высказываний. Вижу, я не первый, кто предостерегает вас. Я стараюсь не делать преждевременных выводов. Здесь все ново для меня, и я хочу разобраться во всем сама. Признаться честно, все окружающие меня люди кажутся странными. Например? Заинтересовался Дэвис, мигом переходя на деловой тон. Хотя бы наш дворецкий Мэлори. Он знает в замке каждую мелочь. Утверждает, что в ночь убийства ничего не пропало. Подкрадывается тихо, словно кошка. Иногда только успеваешь о нем подумать, и он тут как тут. Но в ночь убийства он не слышал ровным счетом ничего странного. Он вообще не проснулся, тогда как обычно улавливает даже малейший шорох. Вы считаете, что он может быть причастен к убийству? Не знаю. Кажется, он искренне переживает смерть лорда Маккензи. Но его поведение... Мэлори Стар. Он давным-давно живет в этом доме. Поговаривают, что когда лорд Маккензи въехал сюда, дворецкий достался ему вместе с домом. Не думаю, что у Мэлори есть мотив для убийства Джона Маккензи. Одно меня смущает. Его твердая уверенность в том, что из дома ничего не пропало. Откуда он может это знать? Мэлори говорит, что изучил дом наизусть и способен определить, все ли на месте. Он не столько знает каждую вещь в доме, сколько чувствует, если что-то передвинули с одного места на другое. Мне тоже это странно, но правдивость слов Мэлори может подтвердить только Даниэль Фармер. А его пока нет, и никто не знает, куда он мог деться. И это делает его одним из подозреваемых. Я в любом случае не стал бы верить его словам. Вы думаете, барона мог убить его пасынок? Человеческая душа потемки. У лорда Маккензи и лорда Фармера всегда были отличные отношения, но мало ли что могло случиться. Хотя я больше склоняюсь к мысли о том, что беднягу порешил какой-то сумасшедший ценитель древностей, такой же, каким был сам барон. Да. Вспомнила Кейтлин. Сэр Гиккинс говорил об одном коллекционере, который хотел что-то купить у дяди и был недоволен, получив отказ. Только я не помню, как его зовут. Но могу узнать. Я приглашена на чай к миссис Диккинс. Кстати, совсем забыла. Сам сэр Диккинс тоже ведет себя странно. Вчера вечером, вернувшись с кладбища, я застала его в кабинете дяди. Он что-то искал в ящиках. Мэлори сказал, что сэр изволил дождаться меня. Но сэр Диккинс прекрасно знал, что никого не будет. И потом, что он забыл в ящиках дяди? А он какое дал объяснение своему поведению? Сказал, что дожидался меня, чтобы подтвердить приглашение на чай. А про ящики я постеснялась спросить. Сам же он сделал вид, будто ничего не произошло. Но вполне возможно, все так и было. Все равно непонятно, — покачала головой девушка. Еще за день до этого меня навещала миссис Диккинс. Она передала официальное приглашение. В этом свете визит ее мужа выглядит несколько необычно. «Писателю позволительно быть странным», — пожал плечами сыщик. «Но он очень уважаемый человек, и не хотелось бы подозревать его без всяких доказательств. Возможно, он рассматривал милые сердцу безделушки или перечитывал автографы на своих книгах. И я слышал, сэр Диккенс с бароном были действительно дружны. Даже в последнее время, когда лорд Маккензи перестал принимать гостей, Чарльз Диккенс бывал в доме. Кстати, вы знакомы с его творчеством? К сожалению, нет. Кэтлин не придала значения имени своего соседа и только сейчас поняла, с кем имеет дело. Популярность Чарльза Диккенса достигла поистине мировых масштабов. Его читали и по ту, и по эту сторону Атлантики. Я не читала ничего из творчества сэра Диккенса, с сожалением произнесла девушка. Ну а теперь, думаю, восполню этот пробел в образовании. Признаться, даже не сразу поняла, что за человек живет по соседству. Отдельная благодарность за то, что раскрыли мне глаза. «Всегда к вашим услугам», — улыбнулся сыщик и начал прощаться. «Приятно было побеседовать с вами. Я буду держать вас в курсе. Скорее всего, мне придется нанести еще несколько визитов. Мне бы хотелось внимательнее осмотреть кабинет барона. Возможно, изучить его последние записи. Вы мне позволите?» «Конечно», — учтиво отозвалась девушка, думая, что будет не прочь еще раз увидеть симпатичного сыщика. В любое удобное для вас время. Замечательно, что мы с вами понимаем друг друга. Надеюсь на вашу помощь. Можете на меня рассчитывать. Чуть склонила голову девушка, демонстрируя свое уважение. Когда, проводив Гарри Дэвиса, Кейтлин вышла в холл, она точно видела, что Меган словно тень двинулась следом. Но, обернувшись в коридоре, Чтобы перекинуться со своей компаньонкой парой фраз, девушка обнаружила, что Меган и след простыл. Она словно растворилась в воздухе. Кейтлин остановилась и посмотрела по сторонам. Девушка, конечно, допускала, что Меган намного лучше знает старый особняк и просто нырнула в какой-то коридор. Но все равно это было очень странно и не совсем прилично. В обозримом будущем им придется проводить вместе достаточно много времени. Так стоило бы познакомиться. Впрочем, Кейтлин не привыкла никому навязывать свое общество. Да и самой ей было проще соблюдать дистанцию, нежели преднамеренно любезничать и делать вид, что собеседник интересен. Возможно, нелюдимость и замкнутость Меган как раз то, что нужно. Если компаньонка и дальше будет вести себя так незаметно и тихо, Кейтлин, пожалуй, даже смирится с ее присутствием. По дороге к себе в комнату девушка снова запуталась в поворотах и завернула в египетский зал. В полумраке задернутых штор тут было особенно мрачно. Легкий запах тлена и древности смешивался с приторным ароматом благовоний. В помещении что-то неуловимо изменилось, словно тут кто-то похозяйничал с прошлого визита Кейтлин. На пыльном полу отчетливо виднелась полоска следов, ведущих к центру комнаты, а саркофаг, стоящий на постаменте, был наглухо закрыт. Девушка осторожно подошла ближе и замерла. Она точно помнила, что день назад крышка саркофага была приоткрыта. «Может быть, ее вернул на место Мэлори?» Движимая нездоровым любопытством, Кейтлин осторожно взялась за крышку саркофага и потянула на себя. Она оказалась, на удивление, легкой и без труда подалась. Девушка заглянула внутрь и, едва сдержав визг, отпрянула в сторону. Из недр саркофага скалилось высушенное безгубое лицо мумии, обмотанной бинтами. Темные провалы пустых глазниц таращились вверх прямо в лицо Кейтлин. Сдерживая отвращение, девушка вернула крышку на место и кинулась прочь из зала. Она готова была поклясться, что прошлый раз саркофаг пустовал. «Нужно спросить у Мэлори», — решила Кейтлин, пробежала по длинному унылому коридору, нырнула в нужный проход и с облегчением захлопнула дверь в свою комнату. Оказавшись в относительной безопасности, она кинулась в ванную, несколько раз тщательно вымыла руки с мылом и присела на пол, прислонившись спиной к стене. «Что за ужасный дом?» — подумала она и закрыла глаза. Пришла в себя не сразу. Пришлось как следует отдышаться и признать, что, возможно, всего два варианта, объясняющие случившееся. Либо в первый раз она в темноте не заметила, что саркофаг не пустой, либо сейчас ей померещилась мумия. Кейтлин не была склонна к подобным фантазиям и истерией вроде бы не страдала, но и исключить подобный вариант не могла. Понять, какое из предположений верно, можно лишь наведавшись в египетский зал еще раз. А девушка не была готова совершить подобный подвиг, особенно сейчас, когда следовало успокоиться и подготовиться к походу в гости. Первый визит — это большая ответственность, и подойти к нему следует с особой тщательностью.